Глава 12. Лексус Влада мчится резво, при этом его хозяин спокоен и сосредоточен на дороге. Пока едем, я набираю номер Олега, но муженек недоступен. Вскоре мы оказываемся у дома Степы. Брат с вулканом на руках садится на заднее сиденье, и Влад сразу газует. Визуально пес выглядит целым, надеюсь, что все обойдется. Мы высаживаем Степу у ветклиники. Врач, которому он позвонил, уже ждет. Они заходят в здание, а мы с Владом остаемся в машине. Уже в который раз за эти два дня говорю тебе спасибо. Я откидываюсь на подголовник сиденья и устало прикрываю глаза. Не за что. Влад наклоняется к заднему сиденью и забирает оттуда сложный плед. Накройся, ты замерзла. Протягивает его мне и прибавляет печку. Я смотрю на свои голые коленки и понимаю, что даже думать забыла о холоде. Так злилась на Олега. Не хотела я вмешивать Степу, так Олег сам к нему приперся. Я укрываюсь под теплой тканью, и сразу становится хорошо. Теперь чувствую, что жутко до этого мерзла. Еще и сапоги обула на босую ногу в торопях. Все так же, откинувшись на свое кресло, поворачиваю голову к Владу и оглядываю его. Он молча что-то настраивает на панели машины, будто просто хочет занять руки. И выглядит особенно хмурым сейчас. Что-то его тревожит. Но не за вулкана же он так переживает. Мы почти не говорим. Я читаю новости в своем телефоне. Брат возвращается через 15 минут. «Фуф, небольшой ушиб. Зря только паниковал». «Не зря», — говорю я. «Да, лучше перестраховаться». Согласно кивает Влад. Смотрю на кроху вулкана, и сердце кровью обливается. Ну вот как? Как можно со злости пнуть такую милейшую собаку? Я внимательнее вглядываюсь в лицо брата и замечаю у него под глазом синяк. Степа, это что такое? Это Олег тебя ударил? Влад тоже оборачивается и оглядывает его. Да в жопу его, забудь. Поехали домой. Влад только прочищает горло, но ничего не говорит. А во мне злость все больше закипает. Олег за все ответит. Мы отвозим Степу с вулканом домой и едем на квартиру Влада. Он поднимается только, чтобы забрать свои вещи, после чего мы прощаемся. Ни разговоров о ресторанах, любимой кухне, ни хорошего настроения. Олег все испоганил. Я еще раз набираю номер мужа, но он по-прежнему недоступен. В субботу утром я еду в нашу с Олегом квартиру. Хочу поговорить. Нет, не просто поговорить. Во мне кипит такая ненависть. Я хочу придушить этого гада. Его телефон недоступен. Дверь мне никто не открывает. Тогда я открываю ее своим ключом. Хорошо, что Олег не додумался сменить замки. Все же он не теряет надежды, что я вернусь к нему. Но дома муженька не оказывается. На кухне я нахожу две пустые бутылки из-под виски. Неужели он запил? У него никогда не было проблем с алкоголем. Но две пустые бутылки меня смущают. Ладно, если он решил исчезнуть, я подожду до понедельника. А пока мне надо отвлечься. Днем я отправляюсь на шопинг со Златой. Она хотела купить новую куртку и сапоги на осень и позвала меня с собой. И пока мы ходили по магазинам, я тоже приглядела себе пару новых вещей. После развода хочется начать жизнь с чистого листа. Новая стрижка, новый гардероб, другая квартира с другими вещами. Чтобы как можно меньше напоминало о том плохом прошлом. И новый мужчина. Да, хочется построить свое счастье с надежным человеком. Вечером возвращаюсь домой, уставшая и довольная. Когда выхожу из душа, мне звонит Влад. «Ты дома?» «Да. Ты хочешь зайти?» «Нет. Прими курьера». Минут через 10 звонок в дверь. Открываю и не вижу головы курьера за огромным букетом красных роз. Я расписываюсь в бланке и забираю цветы. Огромные, тяжелые. Их вес прилично ощущается, пока я ищу для них вазу. Ставлю цветы на журнальный столик в гостиной и перезваниваю Владу. «Спасибо за букет. Красные розы мои любимые». «Я так и подумал. Небольшая благодарность за два вкусных ужина. Мне приятно. Я позвоню завтра. Конечно, звони. Мы прощаемся, и я улыбаюсь. Знакомство с Владом — это что-то немыслимое. Первое хорошее событие после всего плохого, что я пережила с Олегом. В воскресенье я встречаюсь с подругами. Погода солнечная, последние теплые деньки. Мы с девчонками болтаем и гуляем до самого вечера. Компания друзей помогает отвлечься. К слову, я не теряю попыток связаться с Олегом, но его телефон глух. Перед сном созваниваюсь с братом. Он говорит, что Вулкан чувствует себя намного лучше. Это отличные новости. Еще Степа рассказывает, что посмотрел видео с камер. И да, это Олег проткнул ему все шины. На автосервисе брату выставили крупный счет, и я попросила, чтобы он переслал его мне. Вручу Олегу на работе. Утром я еду в офис, размышляя о том, увижу ли я Олега. Он никогда так надолго не пропадал с радаров. На него это не похоже. К сожалению или к счастью, в ад Олег не провалился. Утром начальник вызывает его отдел к себе на совещание, и муженек успевает только помахать мне издалека. Так приветливо, будто мы не разводимся, и он не наделал всех этих гадостей. Через 3 часа Олег и его коллеги выходят из кабинета начальника, бледные, серьезные, и возвращаются в отдел. Я уже хочу подойти к мужу, но Юлия Викторовна подбрасывает срочную работу. В итоге освободиться мне удается только после обеда. Я иду в дальнюю каморку, где стоит старый принтер. Один из наших техников его починил, когда машинку собирались нести на мусорку. Теперь сотрудники используют его для печати личных документов. Я распечатываю выписку из автосервиса и не успеваю выйти из тесной, плохо освещенной каморки, как в нее заваливаются двое. Они так страстно целуются, что в первые секунды меня даже не замечают. Руки мужчины блуждают по ягодицам девушки. Я, может, и вышла бы тихо. Но, во-первых, они перекрыли с собой проход. А во-вторых, мужчина, который лапает чьи-то ягодицы, мой муж.